Органы печати левых партий, социал-демократов, большевиков и меньшевиков, социалистов-революционеров, эсеров и других политических течений радикального толка развернули против генерала Корнилова шумную кампанию. В газетных материалах впервые замелькали слова «диктатор», «военная диктатура» и тому подобные эпитеты. Левая пресса, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, ораторы в Государственной Думе стали обвинять только что назначенного верховного главнокомандующего в диктаторских замашках. Еще бы, ведь он стремился уничтожить демократию в русской армии. Синонимом генерала Корнилова стало слово «бонапартизм». В Могилев с берегов Невы Лавр Георгиевич держал путь через Первопрестольную Москву. 13 августа генерала шумно встречали на Александровском, ныне Белорусском вокзале. Приезд верховного главнокомандующего был обставлен для военного времени торжественно. На перроне выстроился с развернутым знаменем почетный караул от Александровского военного училища. На левом его фланге встала команда девушек-юнкеров. Далее расположились депутации Союза офицеров армии и флота, Союза георгиевских кавалеров, Союза казачьих войск, Союза воинов, бежавших из плена, 6-й Московской школы прапорщиков, женского ударного батальона смерти. Сам министр-председатель мог бы позавидовать такому числу встречающих. Среди них был атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии Каледин, московский городской голова Руднев, военачальники Московского военного округа, депутаты Государственной Думы, правительственный комиссар в Москве Кишкин, видные промышленники и деятели банковского бизнеса. Всех или, вне всякого сомнения, большую часть встречающих Лавра Георгиевича Корнилова на московском Александровском вокзале объединяло одно — они не были равнодушны к будущему России. В Москве в те дни проходило государственное совещание. На нем дали выступить первому солдату революции генералу Корнилову. С трибуны совещания он раскрыл собравшимся содержание своих требований, изложенных им в личном докладе министру-председателю Керенскому. Свою речь Лавр Георгиевич закончил словами: «Я верю в гений русского народа, я верю в разум русского народа и верю в спасение страны. Я верю в светлое будущее нашей Родины и верю в то, что боеспособность нашей армии, ее былая слава, будут восстановлены. Но я заявляю, что времени терять нельзя, что нельзя терять ни одной минуты. Нужны решимость и твердое, непреклонное проведение намеченных мер». Министр иностранных дел Временного правительства, кадет Павел Николаевич Милюков так описывал появление Корнилова в переполненном зале государственного совещания. Низенькая, приземистая, но крепкая фигура человека с калмыцкой физиономией, с острым, пронизывающим взглядом маленьких черных глаз, в которых вспыхивали злые огоньки, появился на эстраде. Почти весь зал встал, бурными аплодисментами приветствуя Верховного. Не поднялась только относительно немногочисленная левая сторона. С первых скамей туда яростно кричали: «Хамы, встаньте!» Оттуда неслось презрительное: «Холопы!» Председательствующему с трудом удалось восстановить тишину в зале. Милюков будет оказывать всяческую поддержку Корнилову. Выпускник историко-филологического университета, он был оставлен для работы на кафедре русской истории. За крамольные мысли был уволен и сослан в Рязань, где участвовал в археологических раскопках. Потом читал лекции в Болгарии, США и Англии. Вернувшись в Россию, стал редактором газеты «Голос». С 1907 года Милюков, председатель Центрального комитета партии «Народная свобода», конституционно-демократической, депутат Государственной Думы двух созывов. Временным министром иностранных дел был всего неполных три месяца. С 1918 года член Донского гражданского совета, с 1920 года в эмиграции во Франции. В 1943 году 84-летний Милюков был убит гестапо за отказ сотрудничать с фашистами против Отечества. Государственное совещание, проходившее в Москве, отличалось широким представительством и огромным числом участников. Позднее, в советское время, его назовут контрреволюционным. Состав совещания был таков. 488 делегатов представляли Государственную Думу всех четырех созывов, 129 — советы и различные общественные организации, 120 — городские думы, 118 — земства, 150 — торгово-промышленные и финансовые круги, 99 — научные организации, то есть российскую интеллигенцию, 177 — действующую армию и флот, тыловые гарнизоны, 24 духовенства, 58 различные национальные организации, 100 крестьянства, 313 кооперативное движение, кооперация в Старой России имела широкое распространение, 176 профсоюзы и так далее. Всего в работе Государственного совещания участвовало 1925 делегатов. На Московском государственном совещании резко критиковал Временное правительство и Советы, политика которых вела к разрушению русской армии, не только Корнилов. В унисон корниловской речи прозвучало выступление войскового атамана Донского казачьего войска, генерала от кавалерии Алексея Максимовича Каледина, который потребовал, чтобы, первое, армия должна быть вне политики, митинги, собрания с их партийной борьбой и распрями должны быть полностью запрещены. Второе. Все советы и комитеты должны быть упразднены как в армии, так и в тылу. Третье. Декларация прав солдата должна быть пересмотрена и дополнена декларацией его обязанностей. Четвертое. Дисциплина в армии должна быть поднята и укреплена самыми решительными мерами. Пятое. Тыл и фронт — единое целое, обеспечивающее боеспособность армии, и все меры, необходимые для укрепления дисциплины на фронте, должны быть применены и в тылу. Шестое. Дисциплинарные права начальствующих лиц должны быть восстановлены, вождям армии должна быть предоставлена полная власть. В Могилеве вернувшегося из Москвы верховного главнокомандующего ожидали безрадостные известия последних дней. На участке Северного фронта германские войска провели короткое контрнаступление и овладели Ригой и Усть-Двинском. При обороне Риги некоторые части проявили завидное мужество и стойкость, латышские и сибирские стрелки. А некоторые после первых артиллерийских налетов и атак бежали. Командующий 12-й армией генерал-лейтенант Парский вместе с правительственным комиссаром превозносили в донесениях храбрость своих войск, однако в итоге рижского контрудара немцев 12-я армия откатилась на Винденскую позицию. Потеряв 25 тысяч человек, в том числе 15 тысяч пленными и пропавшими без вести, 273 орудия, 256 пулеметов и 185 бомбометов. Корнилов потребовал судить командующего 12-й армией и его правительственного комиссара за сдачу Риги, но из этого ничего не вышло. В столице решили не усложнять нравственную ситуацию на Северном фронте. В феврале 1918 года Парский вступит в Красную армию, будет руководить обороной Ямбурга и Нарвы от немцев, командовать Советским Северным фронтом, состоявшим из двух армий, и, наконец, станет членом особого совещания при главкоме РККА, умрет в Москве от тифа. Сразу после Рижской операции немцев в Ставку стали поступать сведения о подготовке немцами десантной операции. В Либаве и Данциге собирались транспортные суда. Вражеские тральщики приступили к тралению русских минных заграждений в Ирбенском проливе. Одновременно немецкие подводные лодки стали выставлять минные поля в северной части Рижского залива. У берегов эстонских островов Даго и Эзель в воздухе появились германские аэропланы, которые вели разведку береговых батарей противника. В тыловом городе Казани взлетели на воздух пороховой завод, один из крупнейших в России, и огромный военный склад, в котором хранились боеприпасы и оружие, предназначенное для отправки на фронт. Уничтоженными оказались 12 тысяч пулеметов и до 1 миллиона артиллерийских снарядов для полевых орудий. Пожар продолжался трое суток. Причиной казанских взрывов потом назовут антивоенный саботаж. О том, что в тылу не было должного порядка, свидетельствовали еще два подобных случая. В Петрограде на Малой Охте пожар, вспыхнувший 11 августа, уничтожил 4 оборонных завода, лишив действующую армию огромных запасов артиллерийских снарядов, разрушив производственные помещения и заводское оборудование. 16 августа в том же Петрограде сгорел огромный завод Вестингауза, изготовлявший для фронта шрапнели и снаряды. Подозревались умышленные поджоги, хотя виновники найдены не были. Штыками своих же солдат был заколот командир 3-й пехотной дивизии генерал Гиршфельд. Убили фронтовика, у которого в результате тяжелого ранения ампутировали обе руки, о чем всем его подчиненным было хорошо известно. Был убит правительственный политический комиссар 11-й армии Линде, призывавший на митингах солдат революции к выполнению боевых приказов. Его убили солдаты одной из частей, отказавшиеся выполнять любые приказы начальства. На румынском фронте, самом благополучном из всех пяти, три полка русской пехоты взбунтовались и отказались занять окопы на отведенном для них участке фронта. Большинство совершаемых подобных преступлений во фронтовых условиях оказывались безнаказанными. Максимальной мерой принуждения взбунтовавшихся воинских частей было их разоружение и распыление личного состава по другим полкам. Но на проведение таких карательных акций послушных приказу войск набирали с трудом. Это были или ударные батальоны смерти, или казачьи полки, или юнкерские батальоны военных училищ и школ прапорщиков. Еще более удручающее впечатление на Лавра Георгиевича произвела сводка сведений о братании на фронте воинов России со своими врагами, прежде всего с германцами. Это было прямым следствием революционной демократии и показателем разложения самого духа воюющей русской армии.